Глава 6. Время собирать камни. Часть 1. Москва. Власово. После того, как Федор растворился в воздухе, изрядно переполошив этим всех сидящих в летнике гостей, его семья еще долгое время не могла прийти в себя. «Не могу поверить», — шептала Влада. «Как это могло произойти? Надо срочно рассказать бабушке, она точно знает, что делать». Женщина дрожащими руками взяла смарт, но не успела совершить вызов. Дмитрий забрал у жены устройство и положил на стол. «Давай поговорим». Удивительно спокойным голосом попросил он. «О чем говорить, дорогой?» Влада была близка к срыву. «О том, что наш сын погиб?» Слезы хлынули из глаз женщины, как бы она ни пыталась их сдержать. Вика придвинулась ближе и обняла мать. «Если я правильно понял, у него не было выбора. Он занял тело нашего сына случайно». Попытался донести до жены Дмитрий. «Откуда ты знаешь?» – воскликнула она, утирая слезы, невзирая на нанесенную косметику, отчего под глазами появились черные пятна. «Он так сказал, это его слова. Как можно доверять ему, тем более если он маг? Может, Алекс скончался от его вмешательства? Мы не знаем». «Вот именно!» – всплеснул руками глава семьи. «Мы не знаем!» «Что ты предлагаешь?» Чуть успокоившись, спросила Влада. Она ждала любой реакции от мужа, но не такого отчуждения. В данный момент ей стало интересно, что об этом всем думает Дмитрий. «Может, тебя ослепило вот это?» Она обвела вокруг руками, указывая на дорогую обстановку ресторана. «Или это?» Бумаги отправились в непродолжительный полет. Дмитрий нахмурился. «Давай без истерик», — вежливо попросил он. «Надо просто все обсудить, причем всей семьей». «Ну, давай обсудим». «Ну, давай обсудим». Влада вытерла слезы и прислушалась. Эмоции взяли верх. Но она всегда отличалась благоразумием. Просто никогда раньше не теряла детей. Это оказалось страшным ударом. «Зачем Федору лгать?» Начал он. При этом Влада скривилась, будто учуяла какой-то неприятный запах. «Как бы тебе это ни нравилось, факт остается фактом. Это не наш сын». «Ты знал?» – вдруг спросила Влада. «Догадывался», – кивнул Дмитрий. «И ничего не сказал мне?» «А что бы я сказал?» «Дорогая, присмотрись, наш 16-летний сын пришел в костюме стоимостью с наш автомобиль?» «Дорогая, ты знаешь, что у нашего сына, кажется, есть собственный стриптиз-бар, если я правильно прочел в случайно оставленном открытом ноутбуке?» «И ты ничего не сказал?» – выдохнула Влада. «Я не знал, как». Дмитрий сложил руки на груди. «Не перекладывай вину на меня. Ничего плохого не произошло, я присматривал за ним». «Что ты понял?» «Что он не причинит вреда». Дмитрий задумался и завершил фразу. «Нам». «Кирк!» Будто озаренная громом воскликнула Вика. «О чем ты?» Не поняла Влада. «Тот Суори, который приставал в школе и избил Лео. Его нашли в клубе, он якобы с компанией хотел изнасиловать девушку, но их всех убили». «Думаешь, это он?» С сомнением в голосе покачала головой Влада. «Безусловно, ведь я работаю на компанию отца Кирка, а сейчас она принадлежит угадай кому?» Дмитрий сделал паузу. «Ну?» – нетерпеливо потребовала она. «Власовый АА». Дмитрий выглядел довольным. «Нет, не однофамилица, это твоя бабушка». «Она с ним заодно», – прошептала Влада. «А с кем ей быть, если не со своим возлюбленным?» – заметила Вика. «Тебе надо перестать читать любовные романы». Синхронно ответили родители. В маленький коллектив возвращалось настроение. «Но она же старая», — влез Лео и содрогнулся, видимо, от отвращения. «Настоящей любви все возрасты покорны». Вика нравоучительно задрала нос. «Что еще ты знаешь?» — начала пытать мужа Влада. «Не так много, как ты думаешь», — пожал плечами Дмитрий. «Я перечислил почти все. До последнего не понимал, кто это. Но сейчас все встает на свои места». «Он сказал, что после битвы хотел покоя, но его затянуло сюда. После той самой?» – задала вопрос Вика. «Видимо, да», – кивнул отец. «Тогда выходит, что ему сейчас нет и 20. А учитывая то, что мы знаем о его прошлом из рассказов Анастасии...» «Создатель!» – ужаснулась Влада. «Он же правда считал меня матерью, ведь его мама погибла, а затем вернулась, но они так и не смогли найти общий язык». В этот момент в летник ворвалась группа спецназа, обступая семью Власовых со всех сторон. Вперед вышел удивительно красивый Суори и мягко улыбнулся с неким сожалением. «Господа, вам лучше пройти с нами. Сопротивление бесполезно». «Вы нас похищаете?» – спросил Дмитрий. «В противном случае покажите постановление о нашем аресте». Красивый Суори наклонил голову на бок и кивнул сам себе. «Считайте, что похищаем. Так и правда будет легче. Уже устал от канцелярии». Руки каждого из Власовых в один миг оказались закованы. Группу посадили в серебристый микроавтобус, а кинувшегося было на помощь управляющего ресторана повалили и прижали к полу, где он увидел пару документов. Когда семья оказалась в салоне автобуса, Дмитрий покачал головой и выругался. Вика и Леня удивленно посмотрели на отца, Влада даже не пошевелилась, ей самой хотелось ругаться матом. Час спустя, когда все успокоились и со страхом ждали решения ситуации, колеса микроавтобуса ударились о лежачий полицейский, затем о второй, а потом и вовсе замерли. Хлопнула пара дверей, похитители обошли машину и стали выводить прибывшую семью. Вокруг развернулась парковка. Судя по ощущениям, они находились глубоко под землей. «Шевелись, красотка!» Замешкавшись, Вика получила шлепок по заднице, после чего Дмитрий сорвался, ударив громилу Суори сжатыми в замок руками. Все произошло настолько быстро, что никто не успел ничего сделать. «Вот сучоныш!» Суори ударил мужчину в живот, после чего бухгалтер согнулся вдвое, а между ним и силовиком встала Влада. Трогать женщину здоровяк не стал. Суори сплюнул кровь и отошел назад. Похитители встали вокруг, парочка взяла на прицел Владу и Дмитрия. Раздался звук множества автомобилей, гулко отражаясь от стен подземного паркинга. На небольшую площадку, где стояла испуганная семья, выехала целая вереница дорогих авто. Карусель остановилась, создавая плотное кольцо. Из машин вышли водители, открывая двери. На тусклый желтоватый свет появились 6 презентабельных Суори. Дмитрий с ужасом узнал троих из них. Высший свет Москвы, древнейшие фамилии кластера. Из последнего авто вышла самая известная Суори во всем мире. Королева Тея, собственной персоной. Выбравшись из машины, она сразу же поднесла смарт к уху, явно собираясь кому-то позвонить. Дмитрий сразу понял ситуацию, как и Влада. «Да-да, твоя семья у нас. Придется договориться». Не успела Суори закончить фразу, как в создавшемся хлопке в центре кольца появился Федор.